Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Прежде чем Никита успел раскрыть рот, чтобы задать Фильке вопрос про загадочные банкноты, которые ходят по Москве, тот проговорил: «Знаешь, ведь когда-то хотел стать художником. Все, натюрморты рисовал. Правда, увлечение мое длилось недолго, 2 недели. Я просил мать покупать разные продукты, раскладывал их на столе. Так, знаешь, чтобы поживописней». «Сколько тебе было лет?» — усмехнулся Килькин. «Сколько лет? Да, наверное, 10, 11. После натюрмортов увлекся самолетами. Сначала день или два рисовал их, потом перестал. Но интерес, вернее сказать, страсть осталась на всю жизнь. Я сейчас подумал, был бы художником, обязательно изобразил наш стол. Богато, живописно. Нарисовал бы этих гигантских королевских креветок, обжаренных в скляре. Мне нравятся их светло-коричневые, загнутые кверху хвосты, а эти блюдечки с соусами расположились на нашем столе, как озера, а кувшин с пенящимся пивом. Мы так и не смогли его одолеть. Напоминает мне ювелирное изделие из гигантского куска янтаря. А эта гора картофеля фри на блюде, что напоминает?» Усмехаясь, спросил Килькин. «Это действительно гора», — начал фантазировать Филипп. «И у ее подножия котлеты», — неожиданно мрачно проговорил Килькин. При этом посматривал по сторонам. «Подожди, какие котлеты?» «Котлет тут нет». «Вот и я о том же. А мне захотелось котлеток. В общем, рассчитывайся тут пока и пойдем. Поищем другой ресторан». Предположение заключается в том, что главный источник бед – номера банкнот, говорил Филипп. Неизвестно, как оно там происходит, но каким-то образом номера вступают друг с другом в резонанс, производят особые волны. Эти волны, в общем, они могут воздействовать на психику человека и косвенно на человеческие взаимоотношения, на бизнес. Черт его знает, на что еще они могут подействовать. Воздействие настолько сильное, что кричи караул. Тот, кому попали банкноты, вроде как сглазили его. Ни в чем пути не будет. Конь споткнется. В общем, ты понимаешь? Килькин слушал невнимательно. Перед его глазами проходили эпизоды уплаты по счету. Велась она фальшивыми купюрами и заставила Кильку немало понервничать. Килькин отцепился от стола. Покачиваясь, алкоголь ударил по ногам, двинулся в туалет. Провел там не больше минуты, быстро вышел обратно в предбанник ресторана. Остановился напротив двери в зал, но их с Филиппом столика отсюда не видел. С потолка ресторана свисали странные квадратные фонари. Формой напоминали японские или китайские фонарики, но в отличие от тех, сделаны огромные фонари-ящики не из бумаги, а из дерева и матового стекла. Снизу к ним привинчены не менее странные, чем сами фонари, латунные приплюснутые полусферы. В полусферах отражался, хоть и искаженным, зал ресторана. В одной из полусфер виднелся темный силуэт Филиппа. Вот к нему подошел официант. «Сейчас либо пан, либо пропал», — понял Килькин. «Обойдется. Как много раз до этого!» — успокоил себя Никита. Он посмотрел на охранника, стоявшего у входа в ресторан. Банкноты были не совсем тряпочными. Вернее, как раз тряпочными и были. Бумагу для них фальшивомонетчики использовали особую, похожую на газнаковскую, из которой делают настоящие банкноты. Изготавливается по особому засекреченному рецепту. Килькин слышал, ее варят из тряпок, отходов швейного производства. Получается плотный, выдерживает тысячи жадных потных пальцев, хватающих ее как самую вожделенную субстанцию в мире. Из зала с перекошенным лицом вылетел официант, подбежал к охраннику. Килькин увидел в его руках купюры. «Все! Конец!» Никита пошел к выходу из ресторана. Старался выглядеть спокойным. Натуга, с которой играл спокойствие, отразилась на лице. В момент, когда проходил мимо охранника, тот, преграждая дорогу, протянул руку. «Стой! Куда?» «Дать в морду и бежать!» Килькин с тоской подумал, что после одного удара охранник может не утихомириться. Глава четвертая. Потомственный палач. Официант перехватил массивную клешню ресторанного секьюрити. Тот не вцепился Килькину в рукав и не получил в ту же секунду в челюсть. «Этот нормальный!» — выпалил официант. «За него друг рассчитался!» «Я им на столик уже и сдачу отнес!» Официант кивнул на Килькина головой. «А вот те! Денег, говорит, у него оказалось меньше, чем думал!» Никита, стараясь не смотреть в глаза этим двоим, приблизился к двери. Вышел из ресторана на улицу. Вечер был теплым. На тротуаре перед заведением было пустынно и как-то пыльно, неуютно, грязно. Ресторан располагался в заплеванном углу. Килькин несколько раз медленно прошелся из стороны в сторону, постоял у ресторанной витрины, поглазел на выставленные в ней японские вазы и самурайский доспех, зашел обратно в дверь. А официанта в маленьком холле уже не было. Охранник на вошедшего Никиту даже не посмотрел. Килька медленно, словно сомневаясь, правильно ли он сделал, что зашел сюда и не лучше ли вернуться обратно, пошел через холл. Он раздумывал о том, что как-то слишком много тайн и непонятных событий свалилось на него за этот день. Сон, тетка, Филькины рассказы про загадочные опасные банкноты, в которых Никита уже окончательно запутался. Все время что-то мешало Филиппу рассказать историю до конца. Килькин в сущности так и не узнал, что же происходит в городе с банкнотами. Филипп то начинал рассказывать про одни банкноты, потом перескакивал на другие. Килька встряхнулся и энергичной походкой вошел в зал. Держа в руках сдачу, Филипп поднимался из-за стола. «Ну что, пойдем?» Не приближаясь к столику, крикнул Килькин. Постарался сделать вид, что сильно возбужден и не желая терять ни минуты. Вот только ради чего? Механический друг задергался. Поначалу принялся засовывать сдачу в карман брюк, потом подошел к Килькину, протянул деньги ему. «Да черт с ним! Потом сочтемся!» — проговорил Килькин, но деньги, тем не менее, взял. Они шли по улице. Килькин здорово пьян. «Скажу ему обо всем сейчас», — думал он. «Нечего тянуть. Филипп только что, как ни крути, замазался, разменял фальшивки. Деваться ему некуда. Без работы. Предложу ему процент. Пусть рискует. Согласится». Никита уже было раскрыл рот, чтобы начать разговор, но Филька опередил его. «Тут ведь с банкнотами еще одна история. Возможно, как-то связано с той, в которую попали мои знакомые из самолетного конструкторского бюро. Главную роль тут играют фальшивомонетчики». Килькин, хоть и был пьян, а едва не вздрогнул. Почувствовал, что начинает стремительно трезветь. Вернее, не фальшивомонетчики, а террористы. Не скажу, какие цели преследует эта группа, но слышал, на счету у них ряд громких терактов на Арабском Востоке с большим числом жертв. На этот раз задумали нечто особенное и уже в России. Для запугивания населения они решили использовать деньги. «Что?» Килькин остановился. «Быть может, у него началась белая горячка? Алкогольный психоз? Не стоило пить так много. Ему мерещится? Слуховые галлюцинации?» Погода в эти дни была неустойчивая. Словно природа стремится за один день продемонстрировать все оттенки своего поведения. Утром, когда Килькин вышел из съемной квартиры в магазин, на небе сверкало солнце. Его время от времени закрывали тучи, но ветер быстро прогонял их. Солнечно было и когда после пьянки на съемной квартире Никита с Филиппом вышли на улицу и направились в ресторан. Теперь же еще не поздно. Летом в этот час светло. Молодым людям показалось, надвигаются сумерки. Яркое дневное светило было скрыто каким-то сплошным серым маревом, распространившимся по небу. Воздух влажен. Нечто тревожное висело в нем. По улице в разные стороны сновали прохожие. Лица у них точно сведены судорогой. Филипп поежился. «Что-то, по-моему, похолодало, а я в рубашечке», — проговорил он. «Какое-то лето непонятное. То жарко, то холодно, словно уже осень на дворе. Да притом глубокое». Килькину было не до погоды, хотя она и примерская. Тетка с мясистым вздернутым носом медленно шла следом за двумя приятелями. Держалась в тени домов, иногда пряталась за углами. Следила за молодыми людьми от самого дома, в котором располагалась квартира, которую снимал Килькин. Ей был непонятен маршрут, которым двигались приятели. Механический друг уставился на Никиту. Взгляд у Филиппа странный, словно бы подернутый пеленой вечного холода. Неживой взгляд. «Знаешь, сны странные снятся. Наверное, переутомился со всеми приключениями. Хоботы по ночам возникают во сне. И покойники с окровавленными головами. Может, это к смерти?» Килька вздрогнул. В голове пронеслось. Час от часу не легче. Опять ожили все подробности сна про зловещую тетку, которые и так, по большому счету, ни на минуту не забывались. Утренняя встреча перед подъездом. «Чего с головами-то?» — пробормотал Никита. Филипп неожиданно оживился. Странное, застывшее выражение лица вмиг слетело. Взгляд оттаял. «Да понимаешь, непонятно. все в кровище, волосы спутанные в каких-то красных сгустках и ошметках. Лицо, словно его содрали, нос, губы, ничего не видно, одно мясо без кожи. «Жуть!» — искренне пробормотал Килькин. «По этому поводу надо выпить, а то от картин с ума сойдешь. В гробу я видал такие картины». «Да, надо выпить», — тут же согласился Филипп. «Так вот, погоди, я тебе все никак не дорасскажу про эту историю с банкнотами. Террористы внедрились на производство. Какое-то газнаковское подразделение варит бумагу, на которой потом печатают рубли. Рецепт ее засекречен. Она особо прочная, не рвется, не стирается. Террористы добавили в нее радиоактивное вещество, изотопы, что-то очень сильное. Каждый, кто возьмет такую банкноту в руки, подержит ее некоторое время. Облучен. Рак, мутации, лучевая болезнь. Если у тебя пачка таких денег, таскаешь ее с собой, все, считай покойник. Все равно, что носил в бумажнике Чернобыль с Хиросимой и Фукусимой вместе взятые. Понимаешь? Таких банкнот должны были отпечатать миллионы. Разошлись бы по стране. О, смотри, ресторан. Может, зайдем сюда? Сон был в руку. Считай, покойник. Банкноты, пачка. Как же я так попался? Бежать. Куда и от чего? К врачу? Но, может, мои банкноты не опасны? Килькин чувствовал, его мутит. То ли был слишком пьян, то ли от страха, но мысли в голове путались. Перед глазами словно бы стояло какое-то марево. Не сразу понял, куда показывает приятель. Филипп потянул за ручку, но заведение оказалось закрыто. Килька и так видел, ловить здесь нечего. Кафе закрылось не меньше года назад. Вывеска и стекла витрин покрыты густым слоем пыли и грязи. Внутри в зале царил полумрак. Светильники под потолком погашены. Можно было рассмотреть пустовавшие столы и стулья. «Пошли дальше», — сказал Филька. «Так вот, террористы подмешали свою радиацию в бумагу, но их тут же накрыли. Смертельные деньги на газнаке не напечатали. Но дальше начинается интересное. Высвечивает весь бардак в государстве. Даже там, где подразумевается идеальный порядок у спецслужб, в их работе». Килькин не перебивал. Шли по улице. Ресторана или кафе нигде не видно. Бумага для банкнот оказалась у фальшивомонетчиков. Это был момент, когда Никита похолодел. Почувствовал, что совершенно трезв. Захотелось выпить. Желание было нестерпимым. Бумагу вывезли с сохраняемого предприятия «Газнака». По дороге машина попала в аварию. Жуткую. Черт его знает как. Но мафия оказалась на ее месте раньше, чем люди в погонах. Бумагу из разбитой машины украли. После чего на ней отпечатали хренову тучу фальшивых банкнот. Причем такого качества, что распознать подделку не в состоянии и в госбанке. Радиоактивная зараза гуляет теперь по городу. А целый ее запас хранится где-то в каких-то преступных тайниках и ждет своего часа. Представляешь, что будет, когда его разменяют дилеры фальшивомонетчиков? Тысячи и тысячи маленьких Чернобылей, которые можно уместить в обыкновенный бумажник. «Послушай, выпьем. Не могу я больше ходить трезвым. Горло пересохло, сил нет». Килькин и в самом деле схватил себя за горло. «Если нет на этой чертовой улице ресторана, должен же быть хотя бы магазин. Купим бутылку водки, раздавим поскорее. Погоди, Никита, не истери. Сам же говорил, так пить не по-нашему. Да черт с ним, что говорил, выпьем. Хочется, сил нет. Схватив механического друга за рукав, Килькин потащил его дальше по улице. Впереди и вправду виднелся продуктовый магазинчик. «Ладно, купим бутылку водки, раздавим ее в подворотне», — бросил раздраженно Филипп, освобождаясь от Килькиной руки. «Да вон же ресторан, смотри!» «Где?» — Килькин не видел никакого ресторана. «Вон там, за углом, смотри, вон указатель!» Теперь уже Филька схватил Никиту за рукав, потащил на другую сторону улицы. Над входом в подвальчик красовалась вывеска «Апшерон». Кафе располагалось в самой середине старинного дома, стоявшего на углу перекрестка. Его образовывали две улицы. По одной сюда пришли Килькин с Филиппом, другая, на которой и стоял дом с кафе, странная, неустроенная, словно предназначенная под снос, но так и не снесенная. С середины улицы большая часть тротуара были со снятым верхним слоем асфальта. Новый вместо него еще не положили. Вдоль тротуара стояло несколько грузовичков с оранжевыми компрессорами в кузовах. В кабинах и рядом с машинами никого. Почти все дома на улице такие же старые, дореволюционные, как и тот, в подвале которого был Апшерон. Между домами зияли пустыри. Здесь и там на них лежали кучи щебня. Кое-где стояли временные ангары, шиномонтаж, пункт приема вторсырья. Как будто одни психи здесь все переломали и перекорежили, а потом другие наспех и без особого энтузиазма попытались подправить то, что первые разрушили, — отвлеченно подумал Никита. Странные места. Кто здесь так все устроил? Вопрос на пару десятков секунд увлек Никиту и словно бы в раз позабыл про товарища по механическому институту, про то, что тот совсем недавно рассказал, про толстую пачку фальшивых банкнот, которая лежала у Кильки в кармане и казалась теперь смертельной. При всей своей брутальной внешности и ухарских замашках у Кильки были, как говорила его мама, свои особенности. Интересовался эпохой Наполеона, вторжением французской армии в Россию. Даже несколько месяцев, правда, это было на первых курсах института, посещал кружок реконструкторов. Те шили военную форму, изготавливали кремниевые ружья, палаши, сабли и шпаги, про образцу тех, что были в ходу при Наполеоне. Устраивали показательные на публику бои, в которых солдаты и офицеры одеты в форму русской и французской армий. У Кильки была французская форма. Сшил ее сам. Если когда-нибудь останется неудел, может попробовать зарабатывать себе на кусок хлеба портняжным мастерством. Лежала сейчас эта французская офицерская форма на чердаке их домика в Кашире. Кильке вдруг показалось, находится в городе, по которому прокатилось наполеоновское нашествие. И сразу же все, что было вокруг, обрело некую законченность. Стал понятен и этот содранный, словно кожа с живого существа, верхний слой асфальта и эти пустоши, зияющие между домами. «Война», — подумал Килькин. «Кругом поля сражений». «Погоди, Килька, кто-то мне звонит», — сказал Филипп. «Не держи меня, не могу вытащить телефон из кармана». «От черт, так я и знал». Неловкое движение, и смартфон выпал из кармана на асфальт. С неприятным хрустом зеркальная поверхность недешевого аппарата разбилась, покрылась паутиной глубоких трещин. Филипп поднял смартфон с грязной, пыльной, ребристой асфальтовой поверхности, той, с которой какая-то специальная техника содрала верхний слой. Килька уставился на разбитый широкий экран. Хотел узнать, кто звонит механическому приятелю. Вместо этого увидел лишь отражение их с Филиппом рож. По экрану зловещая паутина трещин. Себя и механического друга видел в калейдоскопе темных зеркал, искривлявшем окружающий мир и дробившем его на десятки маленьких отражений. «Как в зеркале, которое разбилось! Плохая примета!» — прошептал Килькин. Тем временем из отворившейся двери Апшерона высунулась голова женщины-азиатки. Гладкие черные волосы собраны в тугой пучок, схвачены на затылке резинкой. На несколько мгновений, задержав на парнях взгляд, молодая женщина приоткрыла дверь шире. Вышла на улицу. Посеменила куда-то мимо Килькина и Филиппа. Механический друг ответил на звонок. Телефон у его уха. Входя в полуподвальную дверь Апшерона, Килькин успел поднять голову и еще раз взглянуть на здание. Его словно током ударило. «Сильно напоминает дом, в котором снимаю квартиру. Только там подъезд, здесь вход в ресторан». Обветшалая стена с облезлой краской, со старыми неровными кирпичами под ней. Будто в сегодняшнем сне. Кильке показалось, какая-то мрачная тайна, ужасное будущее все сильнее приоткрывает ему себя. Пройдет совсем немного времени, и чудовищная правда станет очевидна. Захотелось броситься на утек, но еще сильнее захотелось напиться. Радиоактивные банкноты. Как это могло произойти? Словно вижу страшный сон. В реальности этого не может быть. Никита испытал чудовищный приступ страха. Погоди, эти банкноты, а как их отличить? Они светятся, Никита, в темноте. За дверью в предбанничке, увешанном пыльными коврами и уставленным позеленевшими медными кувшинами для воды, стояла еще одна молодая азиатская женщина. Пол был грязный. Что за паршивое заведение? Очередной антураж кошмарного сна? «Если вы в Апшерон, то его больше нет», заявила азиатка вместо приветствия. «Хозяин вашего Апшерона влез в долги. Сбежал!» Механический приятель что-то бормотал в смартфон. Никита не улавливал из сказанного ни слова. Мысли в голове роились пчелами. Ну вот, не ошибся насчет антуражей дурного сна. Банкноты с радиацией, сбежавшие хозяева ресторанов. «Что здесь теперь?» — автоматически спросил Никита. Из зала, дверь в которой была открыта едва-едва, доносились звон посуды, голоса посетителей. «Здесь теперь другое кафе», — ответила азиатская женщина. «Название не знаю». Филипп, стоявший до сих пор в паре шагов от Килькина, подошел к другу. Встал между Никитой и азиаткой. Механический друг держал перед собой телефон. Разговор был завершен. Он только что дал отбой. Звонил покупатель Крайслера. Целый день караулил меня возле автосалона. Теперь, наверное, поджидает где-то возле квартиры. «Поздравляю», — мрачно проговорил Киркин. «Что станешь делать?» «Представления не имею». Вид у механического друга был испуганный. «И я бы на твоем месте не знал. Вот почему предпочитаю быть на своем. И на этом месте мне хочется выпить. Мне тоже». Тут произошло событие, заставившее Килькина укрепиться в недобрых предчувствиях. Филипп тем временем продолжал думать про то, что произошло сегодня в автосалоне. Когда мотоциклист в черном плаще появился в автосалоне, Филька стоял у стойки ресепшн. Мотоциклист ниже среднего роста, коренастый. Черты смуглокожего лица тонкие, красивые, но их портил словно отнятый от другого человека бесформенный, вздернутый мясистый нос. Никак не вязался с изящной линией четко очерченных губ, выразительными большими глазами, бровями, разлетавшимися стрелами в разные стороны. Еще больше, чем нос, лицо мотоциклиста портило, словно навсегда прилипшее к нему выражение злобы, ненависти ко всему миру. Филипп видел этого мотоциклиста не впервые. Прежде уже рассмотрел его лицо, мощные руки с волосатыми кистями, толстые, как у футболиста, чуть кривоватые ноги. Скорее всего, был не намного, лет на 5-6, старше Фильки. Но ему легко можно дать и 40, и даже 50, настолько старило его злое выражение лица. Фамилия мотоциклиста — Грач. 2 недели назад приходил в автосалон, искал подержанный кадиллак белого цвета. Филька сказал об этом директору. Тот через неделю сообщил, что подходящая машина есть, пообещал Фильке хорошую комиссию за продажу. Грач отнесся к машине настороженно. Что-то его смущало, хотя и марка, и цвет все было как хотел. Покупать кадиллак не спешил, но Филька уговорил его сделать это. Из двери, что вела в зал, вышла, вернее, вывалилась, вихляясь, пьяная девица. Не падала только потому, что держалась за 2 молодых мужчин. Они выползли вместе с ней. Вид у девицы не просто вульгарный, а олицетворение порока. Сколько лет, понять невозможно. Выглядела не то чтобы старой, просто скверно. Волосы редкие, сожженные краской для волос. Одета по неписанному стандарту жриц свободной любви в суперкороткую юбку, ажурные чулки. Туфли на высоком каблуке. Рядом с ней 2 уголовного вида с лицами, перекошенными давно и навсегда. Крепко выпили. Руки красные. Почему-то Килькин обратил внимание именно на них. Рожи тоже, прорезанные неприятными кривыми улыбками. «Что за место? Откуда такие уроды?» — мелькнуло у Килькина в голове. «Да ведь и я один из них». «Нет, я другое дело. С уголовниками временно. Просто нужны деньги. Как бы не нарваться в обшароне на сложности». Килькин и механический друг вошли в ресторанный зал. Народа здесь было полно. Кто бы мог подумать, в разрушающемся старом доме за грязно-желтенькими стенами с облупленной штукатуркой, за дверью под неизысканной запаленной вывеской, за окнами с разбитыми стеклами, за которыми, кажется, нет давно ни квартир, ни жильцов, скрывается столь густонаселенное заведение. Стены Апшерона грязные, словно об них девица, а еще множество подобных ей и ее уголовным кавалерам личностей обтерли не только спины, бока и животы, но и свои сальные, покрытые налетом, тонкие, толстые, неживые, слюнявые губы. Подонки подонков, грязная пенная накипь тюремного мира, вчерашнее злобное мелкое хулиганье, низший состав преступного мира. Вот какая была здесь публика. Под стать джентльменам и красотке. Все проститутки, а их было в два раза больше, чем кавалеров, исключительно молоденькие. Гадкие. Мерзость, которая возникала в душе того, кто смотрел на них, была тем больше, чем они были моложе. У одной из стен обшарпанного, грязненького зала барная стойка, обшита безвкусными красными панелями. За стойкой молоденькая барменша посматривала на посетителей ресторана с ленивым презрением. В нескольких метрах от стойки свободный столик. На его краю маленькая тарелочка. По ней размазаны остатки красного соуса. Рядом лежит скомканная бумажная салфетка. Стул отодвинут, будто с него только что встал человек. Килька подтолкнул механического друга к столику. Едва друзья уместили свои задницы на стулья, к ним подсела девица с маленькой круглой головкой, похожей на раздувшийся грецкий орех, младенческим личиком и красным носиком, пуговкой. «Потом к нам приклеишься!» — рявкнул Килькин. «Дай поговорить!» Круглая головка окрысилась, но из-за столика встала, перешла к стойке. Показывая рукой на Килькина и Филиппа, что-то негромко проговорила барменша. Та кивнула головой, развернулась, взяла с полки за стойкой две больших бутылки с красивыми этикетками. «Будет готовить коктейли. Разумеется, их включат мне в счет. Крысиная мордочка заказывает их как бы с моего ведома и для меня. Сейчас разведут меня по полной, как последнего лоха. Впрочем, Килькин вспомнил вдруг, как такое мог забыть. Банкноты, что лежат в кармане, фальшивые». Тут же сильный приступ страха пронзил его. «Радиация! А что, если она там? Много рентген, смертельная доза. Но как проверить?» Он говорил, что банкноты с радиацией светятся. Подошла официантка. Не предложив меню, спросила: «Что будете заказывать?» «Сначала тарелку вон заберите», — бросил Килькин. Голос его звучал нервно. Официантка бросила на него короткий злобный взгляд, обошла стол, взяла грязную тарелку, бросила в нее валявшуюся тут же на столе измятую бумажную салфетку и удалилась. «Пересылка! Что за идиотское название?» «Нет! Апшерон был гораздо благозвучнее». Выйдя из-за спины Килькина к свободному стулу, перед которым только что стояла грязная тарелка, подошел, покачиваясь и то и дело опираясь о стол руками, немолодой мужчина. Плюхнулся на стул. «Столик занят!» — рявкнул Килькин. «А, пожалуйста!» Мужчина сделал попытку встать, но тут же рухнул обратно. Это был человек лет 50-55, невысокого роста, с простонародным некрасивым лицом. Круглая и словно бы сплюснутая сверху голова, похожа на тыкву, по обеим сторонам которой торчат большие грязные уши. Под шапкой спутанных и давно не знавших гребня рыжеватых волос лоб, прорезанной двумя глубокими морщинами. Кожа по их краям сильно бугрилась. Широкие, разросшиеся рыжеватые брови. В глазах сквозила какая-то незамутненная годами и алкоголем живость, что благодаря им некрасивое, ничем не примечательное лицо могло показаться привлекательным. Нос ровный и длинный настолько, чтобы его нельзя было назвать коротким. Маленький рот. Стесанный безвольный подбородок многое объяснял в характере немолодого мужчины. На нем надеты старые, чудовищно заношенные, немодные темно-серые брюки от костюма. Пиджак тоже от костюма, но от другого. Грязно-серого цвета, вполне еще новый. Под пиджаком надета совершенно не подходившая к нему розовая рубаха с воротником, обтрепавшимся от долгой носки и многочисленных стирок. На ногах у мужичка стоптанные ботинки. «Вы извините, я просто здесь сидел 5 минут назад, пока не ушел в туалет. Где-то здесь была моя тарелка». Он провел рукой по поверхности стола, словно пытаясь нащупать отсутствовавшую там тарелку. «Унесли, наверное. Ладно, зачем я сел? Счет оплачен, а мне давно пора. Слушайте, ребята, мне кажется, я вас знаю. Вы не друзья Амира?» Мужчина несколько мгновений смотрел на Килькина, потом уставился на Филиппа. Механический друг повертел головой. «Амира не знаем. Никакого». Филька выглядел пьяным. «Тогда извините». «Обознался». «Ладно». Незнакомец уперся руками в стол, попытался встать. Ничего не получилось. «Вот же черт! Эк меня развезло! Думал, прогуляясь до туалета, станет легче. Не помогло. И выпил вроде не так много». Филипп, только что он сидел на стуле с мрачной физиономией, иронически хмыкнул. «Ребята, я сейчас встану. Не буду вам мешать. Сейчас напрягусь, встану». Килькин и Филипп молча наблюдали за своим соседом. Тот несколько мгновений сидел, не шевелясь. В голове у Никиты вертелись мысли про банкноты. Надо либо немедленно убедиться, что они не светятся, либо избавиться от них. Но что тогда? Все прахом. У меня останутся только деньги, которые успел разменять. Не так много. В случае, если обнаружится, что они светятся, не стоит ли разменять всю пачку? Если облучен, мне понадобятся деньги на лечение. Килька почувствовал, что у него мелко трясутся руки. Какое лечение? Если все, как он сказал, и купюры те самые, я покойник, мне уже ничего не понадобится, даже деньги. Стоп! Он что-то говорил еще про другие банкноты. Номера приносят несчастье. Может, у меня они, а вовсе не радиоактивные? Страх перед облучением был так велик, что если бы Килькин сейчас наверняка узнал, что у него в кармане банкноты с приносящим беду цифровым кодом, а не радиоактивные, он бы испытал облегчение и даже обрадовался. Филька тем временем тоже переживал подробности своей последней встречи с владельцем Крайслера. «Мразь! Тебе удалось провернуть твое подленькое дельце! Сегодня я уже точно выяснил, почему ты так уговаривал меня купить этот Крайслер! Это трупаковская машина! Она побывала в аварии, и в ней погибло сразу 4 человека! Их мозги Внутренности и кровь еле отскребли от салона. Половина машины была разбита вдрызг. Ее выкупили за бесценок и восстановили твои друзья-умельцы. Взяли для этого части корпуса и узлы из другого Крайслера, тоже разбитого в аварии с трупами. В Крайслере, который ты мне продал, до сих пор пахнет похоронами и кладбищем. Лицо грача кривилось от злости. Надетый на нем черный плащ колыхался от того, что грач от ненависти, которую он испытывал к Филиппу, дрожал всем телом. «Я не виноват! Директор схимичил! Я ничего не знал про историю этой машины!» — попытался оправдаться Филипп. «Продажа была сделана с подачи директора. Он пригнал машину в автосалон». «Само собой. Других слов я от тебя и не ожидал. Сейчас ты еще скажешь, что работаешь в автосалоне меньше месяца». По-прежнему, дрожа от ненависти, проговорил грач. «Вот что. Знаешь, кем были мои предки? Потомственными палачами. Была такая в древние времена профессия. Ей занимался целый род. Навыки передавались от деда к отцу, от отца к сыну. Все люди с фамилией Грач были палачами. Даю тебе времени до вечера. Соберешь и вернешь мне все деньги, которые я внес в кассу вашего вонючего автосалона. Иначе смотри». Грач несколько мгновений тяжелым взглядом смотрел на Филиппа. Потом резко развернулся и пошел к входным дверям. Когда я рассказал обо всем директору, он перевел стрелки на меня. Сказал, что ничего не знает, что это я виноват в том, что не проверил машину. Филипп покосился на мужичка, по-прежнему сидевшего за их столиком. «Что?» Килька не сразу понял, о чем говорит ему приятель. Филипп обратил внимание, что его друг Килька находится словно бы не с ним и не в этом ресторане. Никита даже как будто побледнел. Когда они выходили из съемной квартиры, Филька отметил, что Килькин красный как рак, а теперь в его лице не было ни кровинки. Отрешенный взгляд Никиты был уставлен куда-то в стол.